Волк, Чунга, Кот и Кувалда, видя, как оба пса начинают ускоряться, переходят на бег. Темные четвероногие тени летят перед ними, минуют повороты, с хрипом устремляются вперед к светлой полосе из открытой двери, возле которой мельтешат уже знакомые высокие фигуры. Лохматый Ермак старается, но Грей, длинноногий поджар и Док успевает первым. Мелькнув, в свете единственного горящего фонаря серая молния взлетает над асфальтом. Одна из тварей успевает заметить, разворачивается, пригибаясь и выставляя вперед длинные лапы. Но пес обучен, опытен. В отличие от большинства собратьев, он не боится этих смердящих страхом и смертью животных. Грей летит к цели и со сдавленным рыком вцепляется в горло. «Мерлин, они здесь! Четвертая улица, сразу после перекрестка, с седьмой! Атакуем! Вызывай скаута! У нас открытый коридор отхода!» «Понял, Волк. Идем. Тундра!» «Я слышал, мы уже в пути!» Мерлин бежит вперед, видя, как к несущемуся Норду присоединяется вылетевшая из глубины перекрестка Найда, хитрая и старая сука. Следом вылетает мусорщик, за ним толстый, как обычно пыхтящий, но не отстающий ни на шаг от друга. За дверью детские вопли, короткие, быстро прекратившиеся. Девушка слышит, как кто-то тихо подходит к ней, забившийся в щели трясущийся. Что-то темное и высокое вырастает в узком проеме, худое, странно двигающееся, пахнущее чем-то едким и еле ощутимым. Тихий голос, такой знакомый, ставший таким страшным, шелестит, как осенний ветер, задувающий в незаконопаченные щели. «Дочурка, доченька, что ты прячешься от меня, а?» Девушка всхлипывает, лопатками ощущая неровности стены. Она хочет вдавиться в нее, сломать, как мягкую глину, уйти вот от этого, что стоит напротив, но не получается. «Иди ко мне, иди!» Длинная худая рука в непонятных наростах вытягивается, старается дотянуться до нее все ближе и ближе. И вдруг цепляется в плечо, царапает ключицу острыми когтями. Девушка кричит, ее когти впиваются в кирпичи печки, сдирая с них побелку, вкрашающуюся штукатурку, сбоку, но тщетно. Железные пальцы рвут кожу, тянут вперед к широко раздвинутой в довольной ухмылке пасти, из которой бьет вонь разложения. Откуда-то снаружи приходит дикий вой, рык, ударяет по ушам высокий визг и раздается треск очереди. И сразу же к ней добавляется еще несколько таких же, коротких, рвущих воздух, спасительных звуков. Девушка кричит, и тут схватка ослабляется, она почти падает назад, чувствуя, как ткань на груди становится горячей и влажной, чувствует запах крови. Он повсюду, как ей кажется, в каждой щели ее дома. Но еще сильнее запах этого ужаса, который вошел к ним в эту ночь. Она сжимается в комок в тесноте между стеной и печью, которая спасла ее, не чувствуя уже ничего. Ни того, что у нее сломана ключица и кожа разорвана от шеи до пупка, и сейчас горячая кровь пропитывает ткань ее дешевого платья. Ни того, что сидит в луже собственных нечистот, которые не смогла удержать в тот момент, когда тварь, бывшая не так давно одним из самых любимых людей, потащила ее к себе. В сознании девушка приходит позже, от яркого света фонаря, бьющего ей в лицо, и громкого уверенного голоса мужчины, стоящего напротив. «Девушка, вы целы? Айболит, давай-ка сюда!» Высокие темные силуэты неслись вперед, стараясь оторваться от людей, преследующих их по пятам. Четвероногие тени, лохматые, рычащие, правда, всего три из четырех, уже почти догнали последнего. Тот попал в яркий круг от прожектора скаута, которого капитан отправил по следам тварей. Темно-серая фигура с лохмотьями рабочей робы на костлявом гибком теле зашипела, развернувшись. Треснула очередь из пулемета в башне, собаки прыгнули в сторону, и дело закончил уже острый нос броневика, ударившего подземника и швырнувшего его под тяжелые колеса. Звучно хрустнуло, и погоня продолжилась. В этот раз группе Мерлина повезло, если можно так выразиться. То ли твари были куда как сообразительнее своих братьев, то ли ими кто-то управлял. В любом случае подземники кинулись на утек, даже не пытаясь вступить в схватку. Часть решила прорваться через узкие проходы между окружающими домами, но тут их поджидал неожиданный даже для чистильщиков сюрприз. Первый же дом встретил высокий силуэт распахнувшимися ставнями и огнем из двух дробовиков. Одна тварь переломилась пополам и покатилась по асфальту. Еще одну швырнула в бок. Она выровнялась и могла бы убежать, но ее достал очередью выскочивший из-за поворота варяг. Остальные развернулись и присоединились к основной стае, уходившей по улицам, как окраинам старого города. Сейчас чистильщики вцепились в хвост уходящей стаи, упорно шли по пятам. Броневик несколько раз отставал, еле-еле разворачиваясь на тесных улочках. По убегавшим тварям иногда все-таки палили из окон, и чистильщикам удалось снять еще нескольких. Но основная часть уходила, скорее всего, ведомая кем-то туда, где можно оторваться от преследователей. Мерлин перепрыгнул через сбитый убегавшими ящик с песком, стоявший у стены одноэтажного домика, выматерился, не сумев поймать прицел в спину твари. Где-то сзади, воя двигателем, пробивался скаут, чей башенный прожектор был сейчас так необходим. Тогда можно было бы отключить ночник. Псы, гнавшиеся за тварями, постарались сбить одну с ног, но та успела скинуть вцепившегося Норда ударом лапы. Пес, рыкнув, отлетел в сторону. Оставшиеся два не решились кинуться следом, потому что соседняя тварь притормозила, поворачиваясь к ним. Сухо треснула очередь, наконец-то сумевшего нормально прицелиться Мерлина. Тварь, выбросив из лопнувшей головы сгусток темного цвета, отлетела на полметра. Псы ринулись вперед, вцепившись в уже раненого Нордом подземника. Мерлин ткнул пальцем догнавшему его мусорщику, приказывая не оставлять собак, а сам вместе с остальными ринулся дальше. Стая завернула за поворот. Здесь группе пришлось остановиться. Чистильщикам уже не раз приходилось на собственной шкуре убеждаться, что многие монстры оказывались хитрыми и коварными. Устроить засаду? Да не вопрос, от таких можно ожидать чего угодно. Мерлин остановился, ожидая остальных. Варяг, оказавшийся, как обычно, первым, вопросительно мотнул головой. Командир указал на поворот и покрутил пальцем по кругу. Помощник согласно кивнул и передал сигнал остальным. Сейчас они не рисковали говорить, даже по встроенным в шлемы переговорникам. Были же случаи, когда оставшиеся после полуночи мутанты могли подслушивать переговоры и реагировать на них соответствующим образом. И хотя местные клиенты явно не были модифицированными солдатами с вживленной техникой, рисковать все же не стоило. Несколько жестов, давно привычных и легко читаемых в ночниках шлемов, и вперед выдвинулись Чунга со своим огнеметом и Толстый, ставший чуть позади и прикрывавший товарища пулеметом. Догнавший группу мусорщик, Мерлин и Волк с варягом заняли центр. Кувалда и Кот замыкали группу, придерживая псов. Броневик, судя по звуку двигателя, все еще метался позади, и ждать его было некогда. Темнокожий чистильщик поднял три пальца вверх и медленно один за другим убрал их, шагая вперед и положив руку на рукоять огнемета. Шаг, еще один, аккуратно и осторожно. Чунга плавно перетек в сторону, давая возможность толстяку прикрыть его с фланга, и первым завернул за угол. Следом, отстав всего на пару ударов сердца, шагнул пулеметчик. Группа замерла, ожидая того, что будет. «Чисто, командир!» Голос Чунги, пусть и напряженный, прозвучал ровно. «Тупик! Стены и хибара какая-то!» «Идем!» «Кувалда, Кот, ждите броневик!» Чистильщики быстро переместились к товарищам, взяв под прицел все возможные секторы нападения. Мерлин вышел вперед, подняв щиток забрала и поднес глазам один из трех рабочих тепловизоров. Прибор тихо защелкал, работая на полную мощность. Тупик, замкнутый с двух сторон высокими стенами из тех, что входили в состав общей оборонительной линии города. Понятно, что задворки, и рядом нет даже караульной вышки, а потому стена очень высокая, забранная поверху скрученной колючкой. Одинокая хибара, не разваливающаяся, но и не очень надежная. Дверь, вынесенная напрочь, и оттуда видны смазанные теплые линии. Судя по цвету, активно остывающие. Он убрал прибор в чехол на поясе, вновь опустив забрало. Ночник сейчас явно был нужнее. «Идем в дом, парни. Прятаться и осторожничать не стоит. Если те паскуды там, добьем, хоть я и сомневаюсь». Смысла прятаться не было, даже наоборот. Если подземники в доме, то лучше было спровоцировать их на немедленное нападение, чем дожидаться броска из темноты. Сзади заурчал двигатель наконец-то прибывшего броневика, послышались торопливые шаги кота и кувалды. Мерлин приказал последнему не лезть с ними, а присоединиться к страхующим группу Тундри и Виниту с ребятами. Те как раз встали у машины, развернувшей башню с пулеметом в сторону темного дверного проема. Смысла в этом не было, пулемет использовать не получится, чтобы не попасть в их группу. Но все равно поддержка товарищей была вовремя. «Чунга, входишь первым». Мерлин знаком показал остальным окружить вход в хибару. Кот и варяг встали у двух маленьких окошек, подняв автоматы. «Волк вместе со мной следующим. Мусорщик и Толстый входят последними. Если в окна никто не полезет, кот и варяг замыкающие. На счет три, парни, приготовились. Раз, два, три!» Пригнувшись, темнокожий чистильщик влетел первым, вводя по сторонам стволом огнемета. «Чисто!» Мерлин и Волк мягко вкатились следом за ним, быстро разобравшись, что узенький коридорчик и вел вперед, но по бокам были два помещения. Командир группы машинально отметил, что остывающие полосы, виденные им в тепловизоре, есть не что иное, как кровь. Натекла она от тела, валяющегося в углу стены. «Чисто! Мусорщик Толстый!» Бойцы немедленно возникли в проеме двери, четко виднеющейся в зеленоватом свете ночника. Мерлин ткнул в сторону комнат. Мусорщик скользнул к правой, а Толстый, который всегда прикрывал его в таких случаях, двинулся к противоположной. Несколько застывших мгновений, непрерываемых даже скрипом старых досок пола, по которым скользили два силуэта. Спокойный размеренный стук сердца, пока не взорваны стрельбой, рычанием и возможными прыжками затаившихся противников. «Чисто, командир!» «Чисто!» «Кот, варяг, входите!» Мерлин осторожно приблизился к телу в углу, перевернул на спину. В зеленом свете отчетливо блеснули вылезшие из орбит глаза, споротая ударом горло, короткая борода. «Тундра, прием!» «Слышу тебя!» «Тут местный труп уже. Твари не видно. Мы сейчас идем дальше, а вы давайте сюда. Похоже, отсюда весь клубок и распускается». «Понял, Мерлин. Идем». Ждать ребят долго не пришлось. Спустя несколько мгновений в двери уже замаячила широкая фигура Тундры и троица его бойцов. Мерлин кинул им на труп, внимательно пригляделся к коридору и шагнул в него первым.